Москва, март 1919 года. Копытина вели по длинному коридору мимо белых двустворчатых дверей, мимо бронзовых потемневших ручек, мимо бачка с водой на табуретке, так не вяжущегося с этими дверями и ручками. Копытин смотрел на все жадно, впитывая в себя эти, в общем-то, обыденные вещи, и они казались ему необыкновенно прекрасными, потому что видел он все это в последний раз. Он сидел в кабинете Манцева и смотрел на половинку медали, лежащую на столе. Ему очень хотелось казаться равнодушно-ироничным и спокойным, но он не мог. Странное чувство прощания жило в его душе, и оно было сильнее разума и воли. «Гражданин комиссар», — хрипло сказал он, — «я хочу жить». Манцев долго смотрел на него. Через его кабинет проходили разные люди. Холодные, убежденные в своей правоте заговорщики, истеричные бандиты, говорливые эсеры, путающие допрос с политической дискуссией. Но такого он видел впервые. Человека не было. Остался один облик. «Я не властен решать жизнь и смерть», — сказал Манцев. «Для этого есть трибунал. На ваших руках слишком много крови, но, тем не менее, полное признание даст вам шанс на снисхождение». «В чем я должен признаться?» «Банда Сабана нас уже не интересует», — Манцев взял в руки половинку медали. «Вот что мне интересно». Копытин молчал. Нет, внутри его не было жалости к тем из подполья. Он думал о слове «шанс». Мысленно прикидывал, как подороже продать то, что он знает. «Я знаю пароль, явку людей. Я могу помочь. Дайте мне карандаш и бумагу, я напишу». Манцев молча протянул ему стопку бумаги и ручку. «У электромастерских на Пресне, прямо у проходной, наклеена газета. Стоят рабочие, читают. Жирными буквами на полосе: МЧК сообщает о ликвидации особо опасной банды Сабана. А над городом солнце. Яркое, мартовское. Солнце второй весны революции».